Дома еще так-сяк, может, и сошло бы, да ведь знакомые потом проходу не дадут. Как же тут быть? Он вовсе забыл, что висит на бичеве, высоко над землей, и чтобы не так затекли ноги, тихонько переступал по отвесной стене то вправо, то влево. «Савва! Савва!» — снизу кричала Вера, и страх был слышен в ее голосе. «Что такое? Не змея ли ее напугала? В камнях здесь водятся змеи. Как он забыл об этом?» Савва глянул назад и вниз через плечо. Вера стояла, запрокинув голову, показывала пальцем на кромку обрыва и все повторяла. «Савва! Савва! Ой, Савушка!» Вера металась по узенькой площадке, не зная, что ей делать. А Савва не понимал, чего она испугалась. Что же ему, в первый раз, что ли? Да и сама она с ним поднималась на скалы, хотя, конечно, не на такие. «Вера, прочитай-ка!» — крикнул он. Она должна бы остаться довольной, буквы получились ровные, а издали, наверное, красивые. «Ой, Савва, скорее, веревка!» Савва пробежался взглядом по бичеве, и судорога сразу стянула ему челюсти. Острая кромка скалы перебила у бичевы одну прядку, и она, раскрутившись, торчала, как хвостик. Долго ли выдержат остальные две прядки? Как быть? Решать надо быстро. Подтягиваться вверх, но веревка может лопнуть прежде, чем он успеет забраться на обрыв, а тогда падать расстояние станет еще большим. Вниз? Хватит ли ему бичевы? Савва, милый, родной! Он распустил узел бичевы и, стараясь не тряхнуться, медленно-медленно стал сползать поскорее вниз. Вера теперь не кричала, стояла, не дыша, подняв кверху обе руки, словно готовилась принять на них Савву. Он это видел краем глаза и кричал: «Вера, отойди, отойди, Бога ради!» Но она не двигалась. Спускаясь все ниже и ниже, Савва не отводил взгляда от кромки обрыва, где отчетливо различимый на фоне неба шевелился хвостик лопнувшей прядки. Еще шаг, еще, еще один, а шаги по вершку, теперь не так далеко до земли, еще шаг, еще, а вот написанных слов уже не видно совсем, скоро. Бичеву заело у пояса, она перестала свободно скользить. Еще бы только пяток маленьких шажков, и можно спрыгнуть. Савва осторожно завел руки за спину. Но в этот момент у кромки обрыва рядом с первым хвостиком появился второй. Савва почувствовал, что бичева словно зазвенела в руке. «Уйди!» — крикнул он изо всей силы. И навзничь полетел к земле. Верочка не отступила, но как-то инстинктивно пригнувшись, плечом оттолкнула Савву, и он упал в стоявшие обочь кусты. Это смягчило силу удара. Выпутавшись из пружинящих гибких вершинок, Савва поднялся. Ему остро жгло спину под лопатками, накололся, наверное, на сучок, но руки и ноги были целы, значит, все хорошо. Он торопливо подбежал к Вере, та лежала на голубой полынной площадке, не шевелясь. «Жива?» — закричал Савва, приподнимая ей голову. Слезы только теперь нашлись у Веры. Они полились ручьем, мешая ей видеть, мешая говорить. Савва посадил ее, прислонил спиной к утесу. «Вера, Верочка!» Она уткнулась головой в колени, рыдала горько и счастливо. Потом из-под лобья посмотрела на Савву. «Но зачем? Зачем ты полез?» «Да ведь что же, ведь ничего не случилось. Ну, упал, и все. Жалко, дописать я не успел. Вот, посмотри, нужны мне твои надписи», — вытирая платком мокрое лицо, шептала Вера. «Вот как нужны! Ничего не сказал, полез!» «Ну, я больше не буду», — виновато сказал Савва. Они посидели молча, держась за руки. «Пойдем», — наконец сказала Вера, — «я есть хочу». Савва встал, помог подняться девушке и беспомощно поглядел вверх. «Ух ты!» — сказал он, показывая пальцем на обрыв. — «А сапоги-то у меня там остались. Верочка, ты подожди, я сбегаю». — «Подожди. Нет уж, хватит. Второй раз ты меня не обманешь. Одна я здесь не останусь. Сама с тобой полезу». Вера, полезу и все.